Глава седьмая. Не докончив увлекательной, но несколько сбивчивой беседы с синещеким мадьяром или евреем, или баском о том, можно ли хирургическим путем, то есть выливая на него ведра крови, так обработать хвост тюленя, чтобы тюлень мог ходить стоймя, Драйер резко проснулся и с отчаянной поспешностью, словно имел дело с адской машиной, остановил разошедшийся будильник. Постель Марты, охочей до холодка раннего часа, была уже пуста. Он привстал и почувствовал боль в плече. Электрический звонок из вчерашнего дня в нынешний. По коридору в голос плача прошумела сердобольная Фрида. Он осмотрел, вздыхая, большущее фиолетовое пятно на толстой плечевине. Умываясь, он из ванны слышал, как в соседней комнате Марта дышит и похрустывает, делая модную гимнастику. Потом закурил сигару, улыбнулся от боли, надевая пальто, и вышел. Заметив, что у ограды стоит садовник, он же сторож, Драйер подумал, что хорошо бы хоть теперь путем прямого вопроса разрешить тайну, занимавшую его так давно. «Вот беда так беда», — степенно сказал садовник, когда Драйер подошел, — «а ведь в деревне отец и четыре сестрички. Шарахнуло, стало быть, на гололедице, вот и капут». «Да», — кивнул Драйер, — «ему проломило голову, грудную клетку. Все». «Хороший, веселый парень», — сказал садовник с чувством, — «и помер. У него от гаража ключ, должно быть, остался запертым». «Послушайте, — начал Драйер, — вы случайно не заметили? Дело в том, что я сильно подозреваю...» Он запнулся. «Пустяк». Время глагола остановило его. Вместо того, чтобы спросить, он пьет, надобно было спросить, он пил. Благодаря этой перестановке времени получалась какая-то логическая неловкость. Труп не может быть пьяницей, а что было раньше, много ли, мало ли пролилось с того сего в несуществующую теперь глотку? Нет, это перестало быть забавным. Я насчет садовой дорожки. Сильно подозреваю, что можно тут поскользнуться, вы бы ее песком посыпали. «Финис», — усмехнулся он про себя, сидя в таксомоторе, — «икар продам без ремонта, но его. Марта не хочет новой машины. Права, пожалуй, надо переждать». Но Марта отказалась от автомобиля совсем по другой причине. Как-то странно, подозрительно выходит, если не пользуешься собственной машиной, отправляясь 3-4 раза в неделю, ровно к 7 часам вечера на урок ритмических поклонений и всплескиваний «Флора, примейте розы» или «О солнце», а не могла она пользоваться ею потому, что от шофера до анонимного письмеца один только шаг. Нужно, значит, обратиться к другим и самым разнообразным способам передвижения вплоть до подземной железной дороги, привозившей очень удобно из любой части города. А окружной путь был необходим, хотя пешком можно было дойти в четверть часа на ту улицу, которая выходила на площадь, где по вторникам и пятницам продавалась рыба, шерстяные носки, всякая всячина. Драйер, кстати сказать, никогда в подземных вагонах не ездил, утверждая, что там всегда попахивает сыром. Вообще, если соблюсти вот эти небольшие, но скучнейшие предосторожности, он вряд ли мог догадаться, что она не 4 раза в неделю, а только раз, да и то не всегда, склоняется, рассыпая невидимые цветы, босоногая, в тунике, среди 7-8 таких же плавных, полуголых, богатых дам. В тот день, когда в газете в отделе происшествий мелькнули коммерсант Драйер, владелец магазина «Дэнди», и его почему-то безымянный и, значит, уже навеки безымянный шофер. В тот день Марта пришла немного раньше обыкновенного. Франц еще не возвращался со службы. Она села на сизую кушетку, принявшую ее с недовольным кряком, и стала ждать. Лицо у нее было нынче особенно бледное, с едва подкрашенными губами. Она надела закрытое платье, бежевое, с пуговками. Когда знакомыми шагами, простучав по коридору, вошел Франц, с той резкой бесцеремонностью, с которой мы входим в собственную, заведомо пустую комнату, она не улыбнулась. Увидев ее, Франц радостно ахнул и, не снимая шляпы, принялся кропить Марту мелкими поцелуями. «Ты уже знаешь?» — спросила она, и в глазах у нее было то странное выражение, которое он надеялся сегодня не увидеть. «Еще бы», — сказал он, и, встав с кушетки, быстро стянул с шеи разноцветное кашне. «В магазине узнал. Меня даже расспрашивали, как и что. Я, по правде сказать, вчера немного испугался, когда он так мрачно вошел. Ужас!» «Что ужас, Франц?» Он уже был без пиджака, без галстука и шумно мыл руки. «Да вот куски стекла прямо в морду, углами, а потом тяжелая артиллерия, металл, удар металла. Взрывается голова, и я такие вещи так ясно себе представляю, прямо тошнит». Она дернула плечом. «Все нервы, Франц, нервы, поди сюда». Он подсел к ней, стараясь не замечать, что сегодня все как-то по-новому, что она поглощена какими-то чуждыми мыслями, тихо спросил. «А что моих туфелек ты сегодня не наденешь?» Это было условное иносказание, но Марта как будто и не расслышала. «Франц», — сказала она, гладя его по руке и этим его руку удерживая, — «я ведь вчера предчувствовала. Подумай, он чудом выскочил». На душе у него сразу стало темновато, что-то внутри скучно заскулило, он отвернулся и хотел засвистеть, но звука не получилось, и он так и остался с мрачно выпеченными губами. «Что с тобой, Франц? Перестань дурачиться, слышишь?» Она притянула его к себе за шею, он напрягся, не давался. Но вдруг ее острый, бриллиантовый взгляд полоснул его, и он весь как-то осел, как оседает с жалобным писком детский воздушный шар. Слезы обиды затуманили очки. Он прижался щекой к ее плечу. «Я не могу так», — заговорил он, тихонько подвывая. «Уже вчера вечером, нет, я не могу так, уже вчера я почувствовал, что ты меня как-то не по-настоящему, не всецело, я не могу, ты так его ждала, так волновалась, и вот теперь продолжаешь об этом, ах, это очень тяжело!» Марта замигала в недоумении, потом поняла. «Вот оно что!» — протянула она, усмехнувшись. «Вот оно что! Прелестно!» Она взяла его голову, поглядела ему в глаза пристально и строго, и затем медленно, с полуоткрытым ртом, словно хотела мягко укусить, приблизилась к его лицу, завладела его губами. «Ах ты!» — сказала она медленно, отпустив его. «Ах ты!» — повторила она, кивая и усмехаясь в нос. «Я хочу, чтоб ты понял, какой ты глупый. Постой же!» Но Франц нежно взбесился. С края кушетки хлопнула на пол сумка, и никто ее не поднял. Марта стала вдруг что-то говорить в полголоса, торопливо и несвязно, как бывает со спящим, застонет и быстро-быстро забормочет, потусторонняя скороговорка. Потом смолкает. И после молчания она сказала мутным с просонья голосом: «Подними, моя радость, сумку, все, кажется, рассыпалось». Он поднял. Ему было опять совсем легко и весело, вполне понятно, что она вчера волновалась. Просто дружеская тревога, ничего тут нет особенного. «Слушай», — сказала она, погодя, — «слушай, Франц, как было бы чудесно, если б не нужно было мне уходить сегодня, ни сегодня, ни завтра и вообще никогда. Конечно, мы бы не могли жить вот в такой крохотной комнатке. Мы бы взяли комнату побольше да посветлее, — уверенно сказал Франц. Да, давай помечтаем, побольше и посветлее, даже, пожалуй, две комнаты, а? Ты думаешь, три? Еще кухню? Но ты бы не стряпала. У тебя такие драгоценные ногти. Да, конечно, у нас была бы прислуга, взяли бы ту же Фриду. Мы, как говорим, три комнаты? Нет, четыре, — подумавши, сказал Франц. Спальня, гостиная, кабинет, столовая. Четыре, так, квартиру в четыре комнаты с кухней, с ванной. И спальня будет вся белая, правда? Остальные комнаты будут синие, в гостиной и зале будет много-много цветов, и еще в верхнем этаже будет комната на всякий случай, для гостей, что ли? Как в верхнем этаже? Ну да, у нас будет вилла. Да, конечно, кивнул Франц. Давай дальше, милый, значит, вилла со светлым холлом, ковры, картины, серебро, так? И небольшой сад, газон, фруктовые деревца, магнолии. Правда, Франц? Он вздохнул. Все это будет только лет через 10. Я не скоро выбьюсь. Марта затихла, как будто ее не было в комнате. Он, улыбаясь, повернулся к ней и застыл в свою очередь. Она на него смотрела, сощурившись, прикусив губу. 10 лет, — сказала она горько и холодно. — Ты хочешь ждать 10 лет? — Мне так кажется, — отвечал Франц. — Я не знаю, может быть, если очень повезет, но ведь вот, возьми пивки. Он с самого начала, значит, 10 лет в магазине и занимает хорошую должность, а я знаю, что он живет очень скромно, получает не больше 350 в месяц. Жена у него тоже служит. Квартира малюсенькая. «Слава Богу, ты это понял», — сказала Марта. «Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты. Это бумаги неверные, да и проценты пустяшные». «Как же нам быть?» — проговорил Франц. «Я бы, знаешь, женился на тебе хоть сейчас. Я не могу жить без тебя. Я как пустой рукав без тебя. Но ведь даже ковер или там приличный сервиз не могу купить. Да и вообще пришлось бы искать другой службы, ты понимаешь? А я ничего не знаю, ничего не умею. Значит, опять учиться. Мы бы жили в сырой комнатушке, впроголодь, экономили бы на пище, на угле». «Да уж никакой бы дядюшка тебе не помогал», — сухо сказала Марта. «Это вообще немыслимо», — сказал Франц. «Совершенно немыслимо», — сказала Марта. «Отчего ты на меня сердишься?» — спросил он после минуты молчания. «Как будто я в чем-то виноват. Право же, я тут ни при чем. Ну, будем мечтать, если хочешь, только не сердись. Давай продолжать. У меня будет 8 костюмов. Хочешь, я опишу тебе, какие?» «За 10 лет, — сказала она, усмехнувшись. — За 10 лет, мой милый, мужские моды успеют значительно измениться». «Ну вот ты опять сердишься». «Да, я сержусь, но не на тебя, на судьбу, видишь ли, Франц. Нет, ты не поймешь». «Я пойму, — сказал Франц. — Но так видишь ли, обыкновенно люди делают всякие планы. Очень хорошие планы, но совершенно при этом упускают из виду одно — смерть. Как будто никто умереть не может. Ах, не смотри на меня так, как будто я говорю что-то неприличное». У нее было сейчас точь-в-точь такое лицо, как вчера, когда бормотала о каком-то полицейском. Странное лицо. «Мне пора», — сказала Марта, нахмурившись, и, неторопливо встав, принялась перед зеркалом поправлять волосы. «Уже продают на улицах елки», — сказала она, глядя в зеркало и высоко поднимая локти. «Я хочу купить елку огромную, очень дорогую. Дай мне, пожалуйста, побольше денег с собой. Ты сегодня злая, — вздохнул Франц. Он спустился вместе с ней по темной лестнице, проводил до площади. Было очень скользко. Ледок отблескивал под фонарями. «Знаешь что? — сказала она, прощаясь с ним на углу. — Ведь я бы сегодня могла быть в трауре. Это случайность, что я не в трауре. Подумай об этом». И произошло как раз то, чего она хотела. Франц мгновенно повеселел. Он посмотрел на нее и рассмеялся, она рассмеялась тоже. Господин с фокстерьером, ждавший, пока собака кончит обнюхивать фонарь, одобрительно и немного завистливо на них посмотрел. «В трауре!» — сказал Франц, давясь от смеха. Она, смеясь, закивала. «В трауре!» — сказал Франц, бубня смехом в ладонь. Господин с фокстерьером вздохнул и двинулся. «Я обожаю тебя», — слабым голосом проговорил Франц и довольно долго мокрыми глазами смотрел ей вслед. Но как только она отвернулась, как только пошла, лицо у Марты снова стало сосредоточенным и строгим. Франц уже не видел этого. Он вытер платком стекла очков и тихо побрел домой, продолжая посмеиваться. «Да, действительно, случайность. Сел бы тот рядом с шофером, к примеру, скажем, взял и сел, и готово, вдова. Богатая вдова, через год свадьба. Впрочем, зачем сложные комбинации с автомобилем? Да и не всегда кончается такая катастрофа смертью. Чаще всего отделываешься ушибами, переломом, порезами. Нельзя предъявлять случаю слишком сложных требований. Именно так, пожалуйста, именно так, чтобы мозги брызнули. Но мало ли что вообще бывает. Болезни, скажем. Может быть, у него порок сердца, или вот от инфлюенции дохнут. Зажили бы тогда на славу. Первоклассное счастье. Магазин бы работал, денежки прибывали бы. А вернее всего, он жену переживет, этаким патриархальным дубом дотянет до 21 века. Вот в газетах было, что какой-то есть турок, которому 150 лет. Так он мечтал смутно и грубовато, и не сознавал, что мысль его катилась от толчка, данного ей Мартой. Извне пришла и мысль о женитьбе. О, это была хорошая мысль. Если уж счастье видеть Марту урывками, так какое же это будет огромное блаженство иметь ее подле себя круглые сутки? Он употребил этот арифметический прием совершенно бесхитростно, точно так же, как ребенок, любящий шоколад, воображает страну, где горы из шоколада. Гуляешь и лижешь. Он совершенно не заметил в те дни разъедающего, разрушительного свойства приятных мечтаний о том, как вот драйера хватит кондрашка. Слепо и беззаботно он вступал в бред. Последующие свидания с Мартой были как будто такие же естественные, ласковые, как и предыдущие, но подобно тому, как в этой простенькой квартире со старой скромной мебелью, с капустообразными цветами на обоях, с наивно-темным коридором, хозяином был старичок, бесповоротно, хоть и незаметно сошедший с ума, в них, в этих свиданиях, таилось теперь нечто странное. Жутковатое и стыдное на первых порах, но уже увлекательное, уже всесильное. Что бы Марта ни говорила, как бы нежно ни улыбалась, Франц в каждом ее слове и взгляде чуял неотразимый намек. Они были как наследники, сидящие в полутемной комнате, за стеной которой вот-вот должен испустить дух обреченный богатей. Можно было говорить о пустяках, о близком Рождестве, о том, что теперь в магазине уйма работы, лыжи и всякие шерстяные вещи идут превосходно. Можно было обо всем говорить. Правда, чуть глуше, чем обыкновенно, но слух напряжен. В глазах неверный блеск, затаенная мысль не дает покою. ждешь, что вот выйдет оттуда на цыпочках и красноречиво вздохнет хмурый доктор, и в пройме двери будет видна спина аббата, склонившегося над белой-белой постелью. Бессмысленное ожидание. Марта знала отлично, что как будто никогда и зубы у него не болели. Никогда не бывало насморка. Потому особенно было для нее раздражительно, когда накануне праздников она сама простудилась, сухо и мучительно кашляла, потела по ночам, днем же бродила сама не своя, одурманенная простудой, с тяжелой головой, с жужжанием в ушах. К Рождеству ей не полегчало. Все же она надела вечером открытое легчайшее платье пламенного цвета с глубоким вырезом на спине и, оглушенный аспирином, стараясь ударами воли прогнать недуг, следила за изготовлением крюшона, за убранством стола, за румяной, дымящей деятельностью кухарки. В гостиную, упираясь венцом в потолок, вся опутанная легким серебром, вся в электрических, еще не зажженных лампочках, стояла свежая пышная елка, равнодушная к своему шутовскому наряду. Между гостиной и передней, в проходном холле, где было светло и пустовато, где среди плетеной мебели тепличной тишиной дышали цветущие растения, где за решеткой искусственного камина пылал мандариновый жар, Драйер в ожидании гостей читал английскую книжку. Он шевелил губами и частенько заглядывал в толстенький словарь. Марта прошла мимо него и, не зная, что с собой делать в это длительное затишье перед первым звонком, села поодаль и, чуть отделив ступню от пола, стала разглядывать так и эдак яркую острую туфлю. Была невозможная тишина. Драйер, уронив словарь и хрустнув щедрым крахмалом рубашки, поднял его, не отрывая взгляда от книги. Она чувствовала в груди духоту. Ей показалось, что просто кашлем этой духоты не разрядить. Только одно сразу все разрешило бы и облегчило. Если б вдруг исчез вон тот большой желтоусый человек в смокинге. Острота ее ненависти дошла внезапно до такой степени проницательности, что на одно мгновение ей померещилось, его кресло пусто. Но дугой просверкнула запонка, он захлопнул словарь и проговорил из-под лобья ей, улыбаясь: «Боже мой, как ты простужена! Я отсюда слышу, как у тебя внутри все посвистывает». «Убери книги», — сказала Марта, — «сейчас придут гости, это беспорядок». «Ладно», — ответил он по-английски и тихо вышел из холла, мысленно сетуя на свое дурное произношение, на скудный запас иностранных слов. Кресло у камина опустело, но это не помогло. Она всем существом ощущала его присутствие. Там, за дверью, в той комнате, в той и еще в той. Дому было душно от него. Хрипло тикали часы. Задыхались белые конусы салфеток на нарядном столе, но как выкашлять его, как продохнуть? Ей казалось теперь, что так было всегда, что с первого дня замужества она его ненавидела так безнадежно, так нестерпимо. На ее прямом и ясном пути он стоял ныне плотным препятствием, которое как-нибудь следовало отстранить, чтобы снова жить прямо и ясно. Человека лишнего, человека широкой спокойной спиной, мешающего нам протиснуться к вокзальной кассе или к прилавку в колбасной, мы ненавидим куда тяжелее и яростнее, чем откровенного врага, откровенно напакостившего нам. Она вдруг резко встала, почувствовала, что вот сейчас задохнется. Что-то нужно было сделать, как-нибудь расчистить путь для дыхания жизни. И в это мгновение зазвучал звонок. Марта похлопала себя по вискам, проверяя прическу, и быстро прошла не в переднюю, а назад к двери гостиной, чтобы оттуда, через холл, плавно выступить навстречу гостям. С перерывами в несколько минут 7 раз повторялся звонок. Первыми явились неизбежные грюны, затем Франц, затем почти одновременно титулованный старик — фабрикант бумаги с супругой, две громких полуголых барышни, директор страхового общества «Фатум», курносый, тощий и молчаливый, розовый инженер в трех лицах, то есть с сестрой и сыном, до жути похожими на него. Все это постепенно разогревалось, оживлялось, слипалось, пока не образовало одно слитое веселое существо, шумящее, пьющее, кружащееся вокруг самого себя. И только Марта и Франц никак не могли втиснуться в эту живую, цветистую, дышащую гущу, и изредка встречались глазами, но и не глядя, и он, и она все время ясно ощущали переменные сочетания их взаимных местонахождений, пространственное их положение друг относительно дружки. Он идет с бокалом вина наискось, она в другом конце надевает бумажный колпак на лысого Вилли. Он сел и заговорил с розовой сестрой инженера, она тем временем прошла от Вилли к столу с закусками. Он закурил, она положила апельсин на тарелку. Так шахматист, играющий вслепую, чувствует, как передвигаются один относительно другого его конь и чужой ферзь. Был какой-то смутно закономерный ритм в этих их сочетаниях. И ни на один миг чувство этой гармонии не обрывалось. Существовала будто незримая геометрическая фигура, и они были две движущихся по ней точки, и отношение между этими двумя точками можно было в любой миг прочувствовать и рассчитать. И хотя они как будто двигались свободно, однако были строго связаны незримыми беспощадными линиями той фигуры. Уже паркет был усыпан пестрым бумажным мусором, уже кто-то разбил рюмку и топырил липкие пальцы, толстый Вилли Грюн, уже пьяный, в золотом колпаке, увешанный серпантином, широко раскрыв невинные голубые глаза, с восхищением рассказывал титулованному старику о своей недавней поездке в Россию, воодушевленно расхваливал Кремль, икру и комиссаров. Потом Драйер, пышущий теплом, раскрасневшийся, хохочущий, в поварском колпаке подошел к ним, отвел Вилли в сторону и что-то ему зашептал, меж тем, как розовый инженер продолжал рассказывать другим гостям страшную повесть о том, как в такую же праздничную ночь трое господ в масках ограбили всю компанию. В зале, смежной с гостиной, зарокотал граммофон. Драйер закрутил огромную госпожу Грюн-старшую, и та клокотала и отмахивалась, и, наконец, рухнула на тахту. Франц стоял у портьеры окна, жалея, что все еще не успел научиться танцевать. Он почувствовал, что Марта где-то совсем близко, увидел ее белую руку на чьем-то черном плече, затем ее профиль, затем ее обнаженную бархатно-белую спину и чью-то чужую руку, опять профиль, опять спину. И ноги ее светлые, словно по колено голые, двигались, двигались, как будто, если смотреть только на них, ноги женщины, не знающие, что с собой делать от нетерпения, от ожидания, то медленно, то быстро ступавшие туда и сюда, поворачивавшие резко и опять шагавшие в нестерпимом нетерпении. Она танцевала бессознательно, чувствуя только, как все время меняется расстояние между ней и Францем, стоящим у портьеры. Мимоходом она заметила, что Драйер, оставив свою даму, просунул руку в портьеру, очевидно, приоткрыл окно, так как в зале стало прохладнее. Танцуя, она мужа поискала глазами и, не найдя его, поняла, что эта внезапная прохлада и легкость объясняются именно его отсутствием. Близко скользнув мимо Франца, она обдала его таким знакомым выразительным взглядом, что он смешался и улыбнулся инженеру, лицо которого не кстати подвернулось по прихоти танца. Еще и еще раз заводили граммофон. Среди многих пар обыкновенных ног мелькали все те же упоительные ноги. И у Франца от вина, от чужого кружения начиналась какая-то бальная кутерьма в голове, словно все мысли его сразу научились плясать. И внезапно что-то случилось. Одна из барышень среди танца крикнула: «Ах, смотрите, портьера!» Все глянули, и действительно портьера на окне странно шевельнулась, переменила складки и в одном месте стала медленно набухать. Одновременно кто-то выключил электричество, и в темноте все заахали и остановились. В темноте странный овал света стал бегать по зале, портьера раздвинулась, и молча появился при зыбком свете человек в маске, в лохмотьях, с трубовидным фонарем в протянутой руке. Кто-то пронзительно вскрикнул. Голос инженера спокойно сказал в темноте: «Держу пари, что это наш милый хозяин». И вдруг, заглушая граммофон, продолжавший играть в темноте, раздался сильный голос Марты. Она закричала так, что некоторые отхлынули к двери, которую, пыхтя и животом смеясь, загораживал Вилли. Фигура в маске захрипела и, наводя на Марту фонарик, двинулась вперед. Многие впрямь испугались, и Марта, продолжая кричать, холодно отметила, что инженер, стоявший с ней рядом, вдруг заложил руку назад под смокинг и что-то как будто вынимает. Тогда, поняв, что значит ее крик, она завопила еще пуще, до непристойности громко, понукая, улюлюкая. Франц не выдержал. Он стоял всех ближе к вошедшему и теперь проворной пятерней стащил с его лица отвратительно хрустнувшую маску. Между тем кто-то, наконец, одолев пыхтевшего Вилли, включил свет. Посредине комнаты в шарфе, в черных лохмотьях стоял Драйер и, помирая со смеху, пошатываясь, приседая, красный, растрепанный, указывал пальцем на Марту. Быстро сообразив, как теперь разрешить свой напускной ужас, она повернулась к мужу спиной, пожала голым плечом и спокойно подошла к замиравшему граммофону. Он бросился к ней и, смеясь, поцеловал ее в щеку. Франц почувствовал вдруг приступ давно назревавшей тошноты и быстро ушел из залы. За собой он слышал шум, все хохотали, орали, вероятно, толпясь вокруг Драйера, тиская его, тиская. Прижав платок к губам, Франц кинулся в переднюю, рванул дверь уборной. Оттуда огромной бомбой вылетела старуха Грюн и исчезла за поворотом стены. «Боже мой! Боже мой!» — приговаривал он, согнувшись вдвое, и потом, глубоко дыша, брезгливо вытирая рот, пошел медленно обратно. В гостиную он остановился. Зловеще горела широкая елка. Там дальше продолжался захлебывающийся шум голосов, ревел граммофон. Вдруг он увидел Марту. Она быстро к нему подошла, оглядываясь на ходу, как в дурном сне пылала электрическая елка. Они были одни в яркой гостиной, а там за дверью был шум, гогот, кто-то кричал петухом. «Сорвалось», — сказала Марта. Ее пронзительные глаза были сразу и спереди, и сбоку, и сзади, так все кружилось. Он спросил, плечом касаясь шуршавшей хвои: «Что сорвалось?» «Я так больше не могу», — забормотала Марта меж припадков лающего кашля. «Не могу! И посмотри на себя, ты бледен, как смерть». Шум за стеной разрастался, близился уже, казалось, вот эта огромная елка орет всеми своими лампочками. «Как смерть!» — сказала Марта и закашлялась. Он опять почувствовал прилив тошноты. Шум голосов хлынул. Драйер, стопотом потный, хохочущий, спасаясь от Грюна и инженера, промчался мимо, за ним и другие. Все кричало, гудело, стонало. И этот хищный шум не умолк в ту ночь. Он последовал наутро за Францем, окружал его потом и на улице, и дома, и во сне, и опять наяву. Как будто прорвались в мозгу тайные шлюзы, шумящая темнота помчала, закружила его, И пока он боролся, было еще страшно, но когда он решился и отдался ревущему бреду, все стало так легко, так странно, почти сладостно. И было по-праздничному пусто на солнечных улицах, было тепло, было мокро, всюду большие лужи, полные рябого неба. К вечеру во всех окнах зажглись елки, и прошла какая-то женщина в маске рождественского деда с ватной бородой и раздавала какие-то объявления. Он шел и никак не мог сообразить, вчера ли был этот бал у Драйера или третьего дня. Но Марты он с тех пор не видел. Значит, должно быть вчера. Он прислушался. Да, шум был тут как тут, но уже ровный, понятный, признанный. Я больше не могу. Да, она права. Все будет так, как она решит. Он заторопился, нетерпеливо толкнул калитку, почти бегом бросился к дому. Никогда бы он нынче не пошел сюда, если б не совершенно непреодолимое желание увидеть Марту. В передней он заметил рыжий чемодан и пару великолепных лыж. В холле друг против друга стояли Драйер и Марта. Он смеялся и быстро говорил, а она молча кивала. «А, Франц!» — сказал он, обернувшись, и поймал племянника за пуговицу. «Вот это, кстати! Я уезжаю недельки на три!» «Там лыжи!» — вяло проговорил Франц, и сам удивился, что Драйер перестал быть страшен ему. «Да, лыжи! Я еду в Давос!» Он посмотрел на жену и рассмеялся. «Нет, не приезжай ко мне!» Повеселись тут на праздниках. Вот Франц поведет тебя в театр. Право, моя душа, не сердись, что я тебя не беру. Снег только для мужчин. Этого не изменишь. «Ты еще опоздаешь на поезд», — сказала Марта. Он посмотрел на часы, кивнул и стал торопливо прощаться. Горничная прибежала сказать, что таксомотор ждет у калитки. Они все вышли в сад. Капало. Марта без шляпы в кротовом пальто шла, покачивая бедрами, соединив рукава. Довольно долго устраивали на крыше автомобиля длинные лыжи. В сторонке Том поедал навоз. Наконец захлопнулась дверца, таксомотор двинулся, Франц вяло отметил номер. 2-22-21. Эта неожиданная единица после стольких двоек была странная. Они медленно пошли назад к дому по хрустящей тропе. «Оттепель», — сказала Марта, — «я уже сегодня кашляю совсем мягко». Франц подумал и сказал, — «да, но еще будет холодно». «Возможно», — сказала Марта. Когда они вошли в пустой дом, у Франца было впечатление, будто они вернулись с похорон. Глава 8. Она принялась его учить, упрямо и проникновенно. Стыдясь вначале, и спотыкаясь, и путаясь, он постепенно начал понимать то, что почти без слов — почти только мимикой она внушала ему. Он прислушивался и к ней, и к завывающему звуку, который постоянно то громче, то тише ему сопутствовал, и уже чуял в этом звуке ритмическое требование и смысл, и правильность. То, чего хотела от него Марта, оказывалось таким простым. Почувствовав, что он это усвоил, она молча кивала, с пристальной улыбкой глядя вниз, как будто следя за движением и ростом уже отчетливой тени. Неловкость, стыд, то чувство горбатости, которое было сперва, все это скоро пропало. Зато прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила его, поработила его всецело. Он же не мог не слушаться разгаданного звука. Головокружение стало для него состоянием привычным и приятным, автоматическая томность — законом естества,